Глава 35. «Твоего отца хватил бы приступ, если бы ты тайно вышла замуж», — сказала Фионе матушка. Она с удовольствием потягивала чай в гостиной крепости, где они с графиней, Лили и Фионой собрались, чтобы спланировать свадебное торжество. «Ты уверена, что хочешь провести свадебный завтрак именно здесь?» — спросила ее мачеха. «Разрушения от падения дерева еще устраняют, а сад выглядит довольно диким». Фиона должна была отдать должное матушке, та пыталась быть дипломатичной. «Я уверена». Фиона поверить не могла, что всего 2 недели назад Грей сделал ей предложение. Она уговорила матушку и Лили вернуться в крепость, чтобы они могли договориться о свадьбе в деревенской церкви. Но, честно говоря, Фиону меньше интересовало, какие цветы и блюда в меню выбрать, чем то, как украдкой провести несколько мгновений наедине с Греем. «Скоро террасу очистят, и я не против того, что сад немного не ухожен. Так он кажется довольно экзотичным». Мама подцокала языком. «Действительно, экзотика». Но она была готова стерпеть несколько сорняков, если при этом ее дочь станет графиней. «Мы пригласим мисс Хейвенкл на свадьбу», — поддразнила Лили. Она сидела за столом, держа перо над списком гостей. «Ни за что», — Фиону передернула. «Она бы испортила все веселье». «Я не позволю никому считать, сколько бокалов шампанского я опрокинула». Глаза графини заблестели. «Я слишком долго ждала этого дня». Как и Фиона. Ее сердце казалось таким легким, как будто готово было вылететь из груди. «Я принесла вам маленький подарок», — сказала она пожилой женщине. Она достала из-за дивана припрятанный там пейзаж в рамке и положила его графине на колени. Та подняла лорнет глазам и несколько мгновений изучала набросок. Ее влажные глаза задержались на розовых облаках, разбросанных по небу, пышных полях, простирающихся к горизонту, и гордой крепости, царящей над всем этим. «Это великолепно», — сказала она подозрительно хриплым голосом. «И вид с вершины скалы такой же, каким я запомнила его несколько десятилетий назад. Я не могу передать, как мне приятно знать. Вы видите его таким же». Фиона обняла графиню за мягкие плечи. «Я рада, что вам понравилось». «Как красиво», — вздохнула Лили. «Должна добавить, что нелегко жить в тени такой талантливой старшей сестры». «Наступит праздник и на вашей улице», — предсказала графиня. «Вероятно, раньше, чем вы думаете». «Надеюсь, что так», — ответила Лили. «Вы уже решили, где повесить картину?» Графиня сделала паузу, чтобы обдумать ответ. «Думаю, в библиотеке. Как символ того, что мы можем запомнить лучшие моменты нашего прошлого и отпустить все остальное. Я так рада, что вы убедили Грея оставить полки с книгами. Это будет прекрасное, полное покоя место, когда ремонт закончится». Фиона улыбнулась. «Я надеюсь». «Похоже, у вас тут важное собрание». Грей вошел в комнату с озорной улыбкой, такой, которая всегда вызывала у Фионы трепет внутри. «Решаете судьбы королей народов, не так ли?» «Ты недалек от истины». Его бабушка широко ему улыбнулась. Он взял руку Фионы, поцеловал ее и обратился к собравшимся. «Могу я одолжить свою невесту на минутку?» «Конечно», — сказали все в один голос, хитро поглядывая друг на друга. У Фионы перехватило дыхание, когда Грей вывел ее из комнаты. «Ты спас меня от жарких споров о сравнительных достоинствах лилий и тюльпанов». «Больше всего на свете люблю спасать тебя». Он остановился в коридоре, прижал ее к стене и целовал до тех пор, пока у нее от удовольствия не сжались пальцы ног. «Я уже говорил сегодня, как ты прекрасна». «Дважды», — сказала она. «И еще не вечер». «Есть еще кое-что, о чем я хочу спросить тебя, пока мы одни». «Звучит многообещающе», — она наклонилась к нему. «Продолжай». «Вчера я получил письмо от знакомого из лондонских сплетен. Оказалось, что все бурно отреагировали на твой рисунок. Письма от читателей поступают с тех самых пор, как он появился в газете. Всем понравилась страсть и тайна, которая стояла за рисунком, и они хотят знать, кто эти возлюбленные». «Как мило», — сказала Фиона. «Наш маленький секрет». «А что бы ты ответила, если бы я сказал, что сплетни хотят опубликовать и другие твои рисунки». Она моргнула, посмотрев на него с недоверием. «Правда?» «В еженедельной колонке. Набросок и несколько романтических строк каждую субботу. Можешь остаться анонимно, если хочешь. И они готовы заплатить солидную сумму». Ее рисунки в газете. Внутри ее закипело счастье, и она обняла его за узкую талию. «Это было бы просто невероятно. Но ведь это ты написал те романтические строки. Ты хочешь стать профессиональным поэтом?» «Чертовски маловероятно. Я с этим завязал. Тебе придется найти кого-то другого, чтобы занять это место. Кого-то, у кого с лихвой обаяние и остроумие». У Фионы в груди заиграло радостное возбуждение. «Думаю, что знаю идеальную кандидатуру на эту роль». На следующий день Фиона стояла на гладкой скале возле реки, держа в руках веревку от качелей. «Я передумала». Она никак не могла унять дрожь в коленях, а крупные волокна веревки неприятно кололи ее влажные ладони. Это была ужасная идея. Она была не в себе, когда соглашалась на это. Медленные поцелуи и нежные ласки Грея ввели ее в такой транс, что она едва понимала, что говорит. И вот она стоит на скале. Ладно, это скорее пологий берег реки. В одной нижней рубашке, готовясь рискнуть жизнью и конечностями, бросившись в реку. «Черт!» Грей улыбался, ступая по воде в нескольких метрах под ней, сияющими на летнем солнце широкими голыми плечами. «Просто держись и прыгай!» — крикнул он ей. «Опускай веревку, когда будешь прямо надо мной, и я тебя поймаю». «Отлично! Мне удастся сломать шеи нам обоим!» — сказала она сухо. «Нет, не удастся. Доверься мне». Она глубоко вздохнула. Да, она ему доверяла. И сейчас собиралась доказать это раз и навсегда. Прежде чем передумать, она схватилась за веревку, спрыгнула со скалы и помчалась по воздуху. Волосы хлестали ей по плечам, а рубашка раздувалась, пока она летела через реку. Это было самое волнующее, восхитительное чувство, которое она могла себе представить. Почти. Через секунду она вспомнила, что нужно отпустить веревку, и погрузилась в воду прямо в сильное объятие Грея. «Я сделала это!» — закричала она, цепляясь за него, как утопленник за спасательный круг. Возможно, ей не удалось проскользить по воде, как лебедь. Ее пальцы неуклюже взрыли поверхность реки, и она упала на живот, когда приземлялась, но она совершила решительный шаг и выжила. «Я горжусь тобой», — пробормотал Грей, согревая этими словами ее сердце. Все еще задыхаясь, она обняла ногами его узкие бедра и соприкоснулась с ним лбом. «Надеюсь, тебе понравилось это маленькое представление, потому что одного полета на веревке мне хватило. На бис я выступать не буду». «Никогда?» Он приподнял свои темные брови. «Даже если ты окажешься в окружении армии пауков, а качели будут единственным средством спасения?» Она вздрогнула. «Если бы на меня напали пауки, я бы упала в обморок, прежде чем смогла бы прыгнуть». Его глаза шаловливо заблестели. «А если я буду шантажировать тебя?» Она недоверчиво моргнула. «Чем ты можешь меня шантажировать?» «Письмом», — медленно проговорил он. «Письмом, в котором вы сделали довольно смелое, скандальное предложение». «Грей!» — она брызнула водой ему в лицо. «Я могу послать его в лондонские сплетни», — сказал он с улыбкой. «Ты бы не стал этого делать». «Мисс Хейвенкл будет так разочарована!» Он покачал головой в шутливом ужасе. Фиона пожала плечами. «Полагаю, это было бы слегка унизительно, но я никогда не пожалею о том, что написала это письмо». «Хорошо, потому что я дорожу им и тобой». Он начал кружить ее, как будто они вальсировали по воде. Только, к счастью, тут не было оркестра, в который она могла бы врезаться, а Грей ни за что не позволил бы ей упасть. «Я подумала, что хотела бы немного порисовать, пока мы здесь», — сказала она. «Все, что захочешь». «Даже если это потребует от тебя позировать без рубашки?» Он ответил таким глубоким смешком, что она почувствовала его пальцами своих ног. «Я уверен, вы найдете способ убедить меня, Сирена». Она тоже была вполне уверена в этом. И пока они, плескаясь, целуясь и смеясь, выходили на берег, Фиона знала, что этот набросок Грея будет лучше, чем все, что она когда-либо рисовала. Возможно, она даже отправит копию мисс Хейвенкл. Она готова поспорить, что директриса найдет его весьма, весьма поучительным. Примечание автора. Большое спасибо, что прочитали историю Фионы и Грея. Надеюсь, вы получили удовольствие. Мне очень понравилось писать эту книгу, особенно дневники Фионы. Они напомнили мне о моих собственных дневниках и о том особом волнении и опасностях, которые могут породить сокровенные мысли, записанные на бумаге. Мой самый первый дневник, розово-белый блокнот с замком, был наполнен тайными влюбленностями, школьными драмами и удивительно неловкими подробностями моего первого настоящего поцелуя. Было вполне предсказуемо, что мои братья обнаружили, где я спрятала блокнот, и взломали замок. Можете догадаться, в каком я была отчаянии, когда они выучили наизусть и прочитали вслух несколько отрывков за ужином на День Благодарения. Поверьте мне, дневники — лучший материал для шантажа. Я вела еще один дневник в университете в течение семестра, который провела в Лондоне. Задолго до появления телефонов с камерами XM я пробовала делать зарисовки мест, которые видела, древних замков, внушающих благоговение соборов и пышных садов. Я писала о своих впечатлениях от спектакля «Rocky Horror Picture Show» в Батте и о том, как выпила слишком много пива в университетском пабе. Теперь, перелистывая эти страницы, я вспоминаю, каким видела тот период своей жизни в 20 с небольшим. В какой-то мере эти дневники послужили источником вдохновения для дневника Фионы. И если вы когда-либо вели дневник, вы знаете, какая власть может скрываться в нем. В дневниках мы раскрываем секреты, которые не осмеливаемся рассказать своим лучшим друзьям. Мы переживаем проникновенные моменты жизни, те, которые разбили нам сердце, и те, которые заставляли его петь. Но прежде всего мы осмысливаем мир и облекаем в слова свое видение правды, насколько это возможно в тот момент. Вот почему я не могу дождаться, когда вы прочтете следующую историю дневников дебютантки «Герцог моей мечты». Вы увидите, что Лили выводит дневники на совершенно новый уровень, делясь ими со всем Лондоном. Конечно, некий герцог относится к этому с неодобрением. И именно с этого начинаются приключения. Как всегда, счастливого чтения. Анна Беннет. Конец. «Случайный граф» из серии «Дневники дебютантки». Читала Елена Уфимцева. Год 2020.